Глава 62. До конца первого полугодия оставалось около месяца. Помимо текущих отметок, в Преображенской школе проводились экзамены по ряду предметов, что стало для меня сюрпризом, не то чтобы неприятным. Учился я неплохо, однако к ним следовало готовиться, а это требовало времени, которого у меня не было. Такая трата ресурсов вызвала досаду, но ничего не поделаешь. Как говорится, назвался груздем, полезая в кузовок. 2 дня ушло у отдела разведки, чтобы собрать сведения о поместье, где прятался Вишняков. Чертов адвокат усложнил мне задачу, а ведь новое покушение могло произойти в любой день. Кроме того, я рассчитывал узнать у снайпера, кто его нанял. Единственное, что утешало, кажется, я стал бессмертным, но в то же время было ясно, что такое преимущество рано или поздно мне аукнется, ведь оно являлось качеством нежити, как называли здесь чудовищ, порожденных черным сердцем. И печать Молоха занимала в моем сознании все больше места. Иногда я просыпался и видел в зеркале, как мои радужки светятся красным. Приходилось предпринимать немалые усилия, чтобы погасить это зловещее мерцание. Я собрал коллекцию изданий по проклятиям и вампиризму, но их изучение ничего не дало. Моя трансформация шла своим совершенно неизученным путем, и я понятия не имел, чем она закончится, что меня ждет и когда. Оставалось лишь надеяться, что я не стану одним из тех, на кого охотятся люди. Смогу ли я скрывать свои изменения? Не возьмет ли проклятие верх надо мной? Через 5 дней план проникновения в поместье адвоката был готов. Я решил действовать быстро и жестко, без сантиментов. Времени мало, и размазывать просто некогда. В доме имелся тайный ход. Стоило немалого труда и денег выяснить его расположение. Он выводил во двор за 100 метров от поместья. Там мы и устроили засаду. Я, Марта, еще 3 падших и 4 солдата в полном вооружении. Все в защитных костюмах, ударная группа расположилась вокруг дома. По моему сигналу бойцы атаковали поместье. Откровенно, в лоб, максимально грубо. Здание и территорию вокруг него накрыли гранаты. Коптеры сбросили несколько зарядов прямо на крышу дома. Все они были не очень мощные. Я вовсе не стремился убить Вишнякова. Адвоката надо было только выманить, как лису из норы. Огонь, грохот, дым, много шума и эффектов создавали впечатление, что поместье вот-вот будет уничтожено. Вишняков, конечно, не ожидал, что на его дом нападут. Он опасался тайного проникновения и готовился к нему. Не прошло и 1/4 часа, как распахнулась дверь старого гаража, и из нее выскочили 2 бойцов с автоматами. За ними показался перепуганный бледный Вишняков в бронежилете. Последними вышли еще 3 охранников. Мы открыли огонь сразу на поражение. Секьюрити адвоката падали один за другим, но тут же вставали, так как комбезы защищали от пуль. Однако нашей первой задачей было отбить у них адвоката. Вишняков повалился на землю, закрыв голову руками и вопя от ужаса. Его охранники попятились в поисках убежищ. Марта подпрыгнула 2 метра, ястребом упала на одного из них и вогнала в акидзасе, в щель между воротником и шлемом. Брызнула артериальная кровь, другие падшие тоже атаковали секьюрити, в то время как обычные бойцы накрыли Вишнякова, прижав его к земле и укрывая своими телами от случайных пуль. Девушки двигались стремительно, как кобры. Мелькали короткие лезвия японских кинжалов, их излюбленного оружия ближнего боя. Во все стороны били алые фонтаны, при виде которых я испытал легкий зуд в области позвоночника, где находился магический симбионт. Оказавшись возле одного из трупов, я коснулся крови, и она мгновенно преобразовалась в живу. Сила вливалась в меня, заставляя мышцы содрогаться. Я перешел к следующему трупу. Мои действия не привлекали внимания, пока продолжалась схватка. Поглотив энергию бойца, я поднялся. Охрана адвоката была перебита, и дольше заниматься этим было рискованно. Солдаты подняли Вишнякова и потащили к машине. Закинув его в фургон, прижали к полу. Мы забрались следом, я снял шлем и склонился над адвокатом. При виде меня он затрясся еще сильнее, рот искривился в беззвучном крике. «Добрый день, господин Вишняков», — проговорил я. «Вы нарушили нашу договоренность, сделали ставку на снайпера. Это большая ошибка. На ваше счастье, я не злопамятен и даю вам последний шанс. Где Владимир Авинов?» Марта недвусмысленно прижала к горлу адвоката окровавленное лезвие. «Я скажу», — просипел адвокат, глядя на меня в ужасе. Что-то в его взгляде меня смутило. Слишком уж перепуганным выглядел Вишняков. «Скажу, как с ним связаться». «Я весь внимание». «Нужно позвонить по определенному номеру и сказать пароль». «И все?» «Да». «Что ж, надеюсь, вы не откажетесь сделать это для меня». Адвокат сглотнул. «Вы и сами можете позвонить. Я скажу номер и пароль». «Нет. Авинов наверняка способен отличить ваш голос от чужого». «Не будем рисковать. Едем». Водитель завел мотор, и микроавтобус тронулся с места. До замка мы добрались через полчаса, затащили адвоката в дом и усадили перед телефоном. «Вперед!» — кивнул я. Дрожащей рукой Вишняков снял трубу, бросил на меня взгляд и быстро перекрестился. «Чего это он?» Вдруг я понял, что падшие тоже странно на меня смотрят. «Что такое? В чем дело?» «Ваши глаза, господин барон», — неуверенно проговорила Марта. «С ними что-то не так». Повернувшись, я бросил взгляд в висевшее на стене зеркало. Черт! Из-за поглощенной крови глаза полыхали алым, оставляя светящиеся шлейфы. Неудивительно, что адвокат от меня открестился. «Это особенность моего дара», — сказал я. «Иногда бывает, когда злюсь». Не знаю, поверили мне или нет, но задавать вопросов девушки не стали. Плохо, что они это видели, но трепаться не станут, надеюсь, как и солдаты, участвовавшие в операции. Тем временем адвокат набрал номер и замер, слушая гудки. «Цветущая яблоня облетает последней», — проговорил он срывающимся голосом. «Нужно встретиться, обсудить детали заказа. Место у меня в офисе». Я отрицательно покачал головой. «Нет, не в офисе», — поправил адвокат. «На мой дом напали. Это может быть опасно. Не знаю, кто. Встретимся». Я протянул бумажку, на которой было написано название городского парка на территории зеленого сектора. Вишняков назвал его. «Сегодня? Через 2 часа? Возле памятника Кутузову? Хорошо». Он повесил трубку и уставился на меня. «Авинов почувствует неладное. Странно, что я позвонил ему сразу после того, как на мой дом напали». «Поэтому через 2 часа пойдете в парк. Если он не появится, отправитесь в офис и будете вести себя, как ни в чем не бывало». «А если он придет?» «Это не ваша забота». «Обещаете, что оставите меня в живых?» «Не могу. Вы нарушили слово, и теперь я вам ничего не должен. Все зависит от вас, господин Мишняков. Никаких сюрпризов, и я подумаю, как с вами поступить». «Все, никаких возражений». Когда пришло время, мы отправились в парк. С адвокатом отправились 2 солдат, выдававших себя за его охранников. В 100 метрах от памятника великому полководцу в кустах залег снайпер. Мы с падшими расположились на набережной пруда, кормили уток. Народу было немного, но достаточно, чтобы наше присутствие не бросалось в глаза. Вишняков сидел на лавочке возле памятника, так, чтобы находиться в поле зрения снайпера, о котором не знал. Однако ему были даны четкие инструкции относительно того, как вести себя. Охранники расположились неподалеку. Когда подошло время встречи, на аллее появился мужчина в легком пальто и шляпе. Он шел быстро, слегка размахивая руками, свернул, направившись к памятнику, сел рядом с Вишняковым. Авинов или нет? Я коснулся кнопки рации. Снайпер ответил сразу. «Это он. Я отлично вижу его лицо. Жду приказа». «Обездвижить, но не убивать. Слушаюсь». Мы с падшими двинулись вдоль набережной. Приближаясь к памятнику, Марта вела меня за руку, изображая старшую сестру. Авина вдруг дернулся, резко встал, сделал пару шагов, покачнулся и упал на одно колено. Вишняков метнулся в другую сторону, побежал по аллее. Болван! Охранники мигом его перехватили и усадили на скамейку. Мы побежали к памятнику. В руке Авинова появился пистолет. Он заметил нас и вскинул оружие. Я развернул щит, вбросив в него достаточно живы, чтобы остановить пули. Грохнули выстрелы. Посетители парка кинулись в рассыпную. Раздались испуганные крики. Авинов дернулся назад, упал на спину. Однако тут же попытался встать. Мы были совсем рядом. Марта прыгнула на него, придавив к земле. Ловко обезоружила. Остальные девушки тоже навалились на киллера. Я быстро окинул его взглядом, оценивая ранение. Снайпер сработал отлично. Одна пуля в бедре, другая в руке. Артерии не задеты. Падшие скрутили Авинова, сковав ему руки и ноги. По аллее уже неслась машина. Как только затормозила перед памятником, дверь отъехала, и из фургона выскочили солдаты. Подхватив пленника, закинули внутрь. Мы запрыгнули следом, и автомобиль рванул. Вишнякова и остальных должна была забрать другая машина. «Рад знакомству, господин Авинов», — проговорил я, пока врач разрезал его одежду, чтобы заняться ранами. «Впрочем, вы меня, кажется, уже знаете». Киллер ухмыльнулся. «Ваша милость», — проговорил он, — «не думал, что выйдете на меня. Как вам удалось выжить? Я ведь попал вам в сердце». «Похоже, в тот раз предвидение вас подвело, но это уже не имеет значения». Аминов покосился на падших. «Давно не виделись», — снова усмехнулся он. «Марта, Агата, мое почтение. С остальными не имею чести быть знаком». «И тебе привет, Владимир», — кивнула Марта. «Жаль, что свиделись при таких обстоятельствах». «Ничего, я не в претензии. Каждый служит, как считает нужным». Аминов снова перевел взгляд на меня. «Если что, ничего личного, господин барон, просто контракт. Думаю, вы понимаете». «Прекрасно понимаю, но мне нужно знать, кто вас нанял. Будем проверять, сколько вы продержитесь, прежде чем скажете». «Нет, я не хуже вас понимаю, что пытки выдержать невозможно. Так что обойдемся без экспериментов. Вот только партия еще не закончена, и получать приз рановато». В этот миг раздался взрыв, машину подбросило, перевернуло и бросило об землю.